Дорогие братья и сестры, друзья дорогие, я также хотел поделиться мыслями, которые посетили сердце мое. Прочитаю также из 22 главы книги Откровения, 12 стих. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Я думаю, дорогие братья и сестры, неспроста Бог положил на сердце молодежи, чтобы избрать именно эту тему, чтобы порассуждать над этими признаками последнего времени и над пришествием Господа нашего Иисуса Христа. По всей видимости, Бог очень заботится о верующих людях в последнее время, чтобы приготовить детей своих ко встрече с собой. Это очень важный день, в который придет Христос. День этот будет один раз на этой планете. Больше не повторится такого дня. И здесь как написано, что «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Небольшое такое предложение, но очень сложно оно по смыслу. Очень много здесь содержится в этих словах. «Се гряду скоро». Я думаю, это очень такие радостные слова для христианина, который действительно любит Иисуса Христа, который примирился с Господом, полюбил заповеди Его и не только любит, но старается жить по этим заповедям, на этой греховной земле, где люди развращенные, люди, оставленные Богом, и христианин в таких условиях старается исполнить волю Божию. Душе, конечно, неуютно, неприятно находиться в такой среде, но есть такое одно желание, чтобы встретиться с Господом. Это Господь не сокрыл от детей своих. Он напоминает, что «се гряду скоро». Это очень радостная весть, я думаю, дорогие друзья, именно тем людям, которые действительно прочувствовали, что жизнь на этой земле, жить так свято, чтобы встретить Господа, не совсем просто. Здесь дальше описывается, что придет наш Господь, и придет Он не с пустыми руками. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною». То воздаяние, которое Господь берет с собой, чтобы воздать каждому из нас, каждый человек предстанет пред Господом, чтобы получить то воздаяние, которое он заработал. Здесь написано, что каждому воздам по делам его. По каким, дорогие друзья, делам будет воздавать нам Бог? Я думаю, что каждый из нас, человек здесь, живущий на этой земле, он очень озадачен, очень много дел у него. Я знаю по себе, что даже бывает человек планирует не на один день дела, не на месяц, планирует он даже на год. И это он хочет все сделать, успеть сделать, чтобы было приятно жить ему на этой земле. Дорогие друзья, каждое дело, которое мы планируем, за это каждое дело Бог будет давать нам воздаяние. Будет расплачиваться за эти дела. Не за те дела, которые мы только думаем сделать, нет, дорогие друзья. За те дела, которые мы повседневно, каждый день, каждый из нас делает. И эти дела, они будут решать, что воздаст нам Бог. Я как-то помню, один близкий человек мой рассказывал, приходилось ему быть в прокуратуре, вызвали его на суд. Суд был не уголовный, так, административный. Пришел он в прокуратуру, сел в зале ожидания, ожидает своей очереди, чтобы зайти к прокурору. Открылась дверь, позвали одну женщину, она тоже сидела, ждала очереди своей. Зашла женщина, кабинет прокурору. Дверь закрыли. Не было ничего слышно, никто не знает, что там происходило. Через короткое время открывается дверь и выбегает оттуда взволнованная, встревоженная помощница прокурора. В панике кричит: «Воды! Дайте воды, вызовите скорую, женщине плохо». Зашла женщина, чтобы услышать приговор. Сердце не выдерживает, дорогие друзья, когда человеку выносят суд. Выносят суд тот, который действительно заслужил человек. Этот приговор сказал человек, не Бог, и человека уже не выдерживает сердце. Человеку становится плохо. Дорогие друзья, какой будет день, когда придет Господь наш Иисус Христос? Предстанет каждый человек пред нашим Господом, и Господь вынесет суд каждому человеку за его дела. Дело в том, что, дорогие друзья, на протяжении всей истории христианства дьявол с сильной яростью ополчается не на людей, не на тех людей, которые живут на этой земле, нет. Он ополчается на детей Божьих, которые действительно отдали жизнь для того, чтобы служить Богу. И такими людьми заинтересован дьявол. Он озадачен, чтобы опять украсть у него вот этот мир, украсть у него святость, чтобы опять ввергнуть в ту пучину греха, откуда Христос его вытащил, избавил. Дьявол прилагает все старания, все усилия для этого. Он и свою армию направляет для того, чтобы искусить, обольстить, поймать человека, святого человека, который живет на этой земле и служит Богу. Он направляет все силы свои, чтобы действительно оторвать от Бога, чтобы не было вот эта весть, которую Иисус Христос сказал: «Се гряду скоро, желанной, радостной для христианина». Дьяволу стоит только поймать на крючок человека, а потом он потихоньку тянет. Тянет к себе. И человек поначалу даже не обращает на это внимания, не понимает, что он уже ловлен, что он уже поймал. Дьявол поймал его и тянет к себе. И оттуда уже, если Бог не поможет, человек выбраться никак сам по себе не сможет. Дорогие друзья, это очень важно в нашей жизни, что мы делаем каждый день. Наши дела, они будут судить нас. Никакие дела, которые делают люди, нет. Те дела, которые я сделал, за эти дела Бог придет и будет судить меня. Будет воздавать по тем делам, которые я делал на этой земле. И нам, дорогие друзья, не надо унывать. Бог победил. Бог и нам дает силу, ту силу, которой и мы можем победить и остаться верными святыми на этой земле. Я думаю, мы каждый из нас помним Иова, человека праведного, который жил на этой земле. Бог допустил в его жизни, чтобы дьявол в один момент лишил его всего, лишил детей, лишил имущества, которое было у него, наделил или поразил его проказой, и вот он сидит один, солнце, наверное, жарит, пыль, грязь, проказа. Нашел где-то черепицу, чтобы чистить эту проказу, чтобы легче ему было. И он остается верным Богу. Он не хулит Бога, он не огорчается на него, он ждет суд, праведный суд, который вынесет Бог. Подходит к нему близкий человек, жена, и говорит: «До сих пор ты тверд в непорочности своей. Зачем тебе такая жизнь? Для чего ты живешь на этой земле? Похули Бога и умри». Дорогие друзья, Иов не растерялся. Он знал, что воздаяние от Бога. Он знал, что дела его праведные. И по этим делам, которые он творил, делал на этой земле, Бог будет его судить. И он отвечает: «Ты говоришь, как одна из безумных». Дорогие друзья, и нас окружает очень много таких людей, которые говорят: «Зачем тебе нужен Бог? Бери от жизни все, что хочет, все, что хочешь, что желает душа твоя, бери. Жизнь один раз дается». Да, дорогие друзья, один раз дается. Но за каждое дело придется дать отчет пред нашим Господом. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, что доброго, которого хочу делать, не делаю, а злое, которое не хочу делать, делаю. Дорогие друзья, плоть наша восстает. Плоть наша не дает нам жить свято на этой земле. Восстает дьявол, но дух наш бодр. Дух, если мы питаем его, если мы заботимся о нашем духе, то Господь, Он вселяет в нас силу, дает ту силу, которая может победить, которая может довести нас до Царствия Небесного. Я хочу в заключение, дорогие друзья, напомнить о том, что мы должны делать в это последнее время. Каждый из нас, человек, знает, что люди делятся на две категории. Есть люди святые, есть люди святые и нечистые. А к какой категории я отношусь, дорогие друзья? Могу ли я сказать, что я человек святой? Или я человек нечестивый? Это можно определить. И можно определить это, знаете как, дорогие друзья? В Писании написано, что по плодам их узнаете их. По каким плодам, дорогие друзья? Другими словами, по делам. А какие дела бывают, дорогие друзья? Дела бывают праведные, и дела бывают неправедные. И те дела, которые мы делаем, поэтому мы можем определить, святой ли я человек или грешный. Здесь же в Откровении, в 22 главе, чуть выше написаны такие слова: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечестивый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». Вот такое поручение, дорогие друзья, оставил нам Христос. Перед теми словами, которые Он сказал: «Все гряду скоро», Он говорит: «Святой да освящается еще, праведный да творит правду еще». Если мы, дорогие друзья, святые, если мы желаем жить по воле Божьей, по заповедям Божьим, и дела наши будут праведны. А если мы, дорогие друзья, не живем по воле Божьей, дела наши будут нечестивые. И эти дела, которые мы делаем, они осудят нас в конце нашей жизни, когда придет за нами Христос. Да поможет нам Господь, дорогие друзья, чтобы и мы серьезно подошли к этим словам, которые сказал Господь Иисус Христос, что «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Аминь.